Глава 20. Земная Федерация, система Ориона, планета Рапсодия, оранжевая зона, она же предел, промзона. Если не считать деталей экипировки и раскуроченного оружия, оставшегося после гибели группы неизвестных рейдеров в депо и на примыкающей к нему погрузочной станции, не нашлось больше ничего интересного. Оставалось всего ничего – проверить обогатительную фабрику, склады, перерабатывающий завод и шахтную территорию. Начать и кончить, в общем. Ага. Работа, как будто созданная для шестерых человек. Они реально такие объемы впятером каждый день отрабатывают? Или это мне так повезло? Несмотря на собственное заявление о том, что ксеносов здесь быть не может, Эверест насторожился. Мираж теперь шел на удаление от основного отряда не в 200, а в 100 метров. А в помещениях и вовсе держался рядом. Марк и Стэн тоже сжали фланги. Хоть разведчик и просканировал здание склада и не обнаружил в нем никаких признаков чужого присутствия, командир отряда заставил нас тщательнейшим образом прочесать его. И теперь мой костюм был покрыт тонким слоем красно-бурой пыли. Часть добываемой на шахте руды ли вывести? Обратив на это внимание, Эверест сделал отметку на карте. Насколько я понял, это значимая находка, и отряду теперь полагается некий бонус. Бойцы повеселели. Видимо, в совокупности с кредитами, снятыми с туманников, сумма получалась приятная. Оставалось досмотреть обогатительную фабрику, завод и территорию шахты. Рэй каждые несколько минут докладывал обстановку, движения не наблюдалось, и я решил, что прокачка на сегодня закончилась. Впрочем, жаловаться грех, два уровня, поднятые за такой краткий промежуток времени, это очень приятно. В общем, мне было сложно сказать, чего хотелось больше – спокойно закончить разведку и вернуться в форт или накинуть еще уровень-другой. Аппетит приходит во время еды, да. Обогатительная фабрика заставила испытать острейшее дежавю. Построенная по типовому плану, она выглядела совсем так же, как та, на которой совсем недавно мы приняли бой в Лимбе. Те же резервуары для руды, трубы, контейнеры, навесные балкончики – здесь нашлась пара мертвых рейдеров, и Эверест насторожился еще больше. Их тела были так же фрагментированы, как и трупы бедолаг в депо, только здесь их еще никто не успел обглодать, и у нас появилась возможность изучить останки внимательнее. Повреждения выглядели так, будто рейдеры схватились с отрядом самураев-меченосцев, гладкие срезы, кое-где колотые раны. Вот только сложно поверить, что два неплохо вооруженных бойца могли подпустить к себе людей с холодным оружием. Но были ли это люди? Я приказал Элис провести анализ повреждений и попытаться выяснить, кто или что могло их нанести. Вот только хваленый бестиарий не выдал ни одного совпадения. Даже если предположить, что рейдеры стали жертвами ксеносов, сколько я ни напрягал память, так и не смог припомнить ни одной твари, которая оставляла бы после себя подобное. Даже если бы я лично не сталкивался с подобным, на каждом брифинге перед десантированием до нас доводили общую информацию о новых юнитах врага. Эта информация стекалась в штаб со всего фронта, и шанс, что где-то могут орудовать совсем новые, неизученные виды ксеносов, был минимальным и стремился к отрицательной величине. Конечно, за то время, что прошло с момента, когда я еще носил погоны, пришельцы могли наплодить кучу новых тварей. Но черт побери, война закончена, а Рапсодия освобождена одной из первых. Здесь попросту не может быть мутаторов. Перед тем, как сдать планету в аренду корпорации, ее прочесали тщательнейшим образом. Или нет? В общем, настроение портилось с каждой минутой. Не порадовали даже магазины к винтовке, найденные в исполосованной разгрузке, которая, по всей видимости, слетела с одного из тел. Я набивал их патронами и распихивал по подсумкам, но делал это чисто автоматически, внимательно глядя по сторонам и держа оружие рядом. В воздухе будто что-то витало, что-то тоскливое и тревожное. То самое чувство, которое я уже не раз испытывал во время высадок. Когда идешь по дымящимся руинам, отутюженным артиллерией, сенсоры молчат. Но сам ты буквально физически ощущаешь чужой и чуждый взгляд. Воздух звенит от напряжения, а шестое чувство, надрываясь, орет сиреной «Опасно! Здесь опасно! Не ходи сюда! Здесь смерть!» Будь моя воля, я бы бросил все нахрен и повернул назад, к людям и вездеходу. а потом в защищенный и кажущийся сейчас таким уютным бетонный куб форта. И это была не трусость, не тот вполне логичный и объяснимый страх, что испытываешь перед боем. Нет, нечто иррациональное, не поддающееся объяснению, но заставляющее тело под бронекостюмом покрываться противным липким потом. Не захлестывающее сознание паника, заставляющая бросать все и бежать, куда глаза глядят, как при появлении дементора, а что-то едва ощутимое, на самой грани восприятия. Оглядевшись, я понял, что подобные эмоции испытываю не только я. Мираж, контролирующий цех, пока мы обыскивали офисы, тоже нервничал, то и дело поглядывая по сторонам и переминаясь с ноги на ногу. Было видно, что разведчику не терпится покинуть это место. А вот Эверест, хотя и глядел из-под лобья, хмурясь, был все же не такой тонкой душевной организацией. Он все эти эманации либо не улавливал вовсе, либо, будучи человеком упрямым и прагматичным, давил в зародыше. «Чисто!» — буркнул командир группы, когда мы закончили с офисами. «Рэй, что у тебя?» «Тихо и спокойно», — последовал стандартный ответ снайпера. «Отлично! Движемся к заводу», — скомандовал Эверест. А у меня на душе будто кошки заскребли. Вообще, нас здорово выручало, что, несмотря на размеры промзоны, сами предприятия, на ней расположенные, были достаточно компактными. Либо таких мощностей вполне хватало для эффективной работы, либо владеющая ими корпорация планировала в будущем расширяться. Нам, во всяком случае, это было только на руку. По всему выходило, что еще пара-тройка часов, и если ничего не случится в процессе, мы закончим разведку и свалим отсюда. Сейчас мне уже точно не хотелось никакого халявного кача. Самочувствие улучшилось, но постоянное ожидание опасности изматывало почище любого марш-броска. Я чувствовал себя безумно уставшим. И все, чего сейчас хотелось, вернуться на базу, принять душ и, развалившись на кровати, отправиться в объятия Морфея. Однако впереди были еще перерабатывающий завод и шахта. Перерабатывающий завод оказался больше обогатительной фабрики, и радиуса действия сканера «Миража» на всю территорию не хватило, поэтому в здание мы зашли с еще большими предосторожностями. С обзором внутри было совсем печально. Все внутреннее пространство забито какими-то трубами, цистернами и механизмами. И тут, кажется, занервничал даже невозмутимый Эверест. Тем не менее, движения не наблюдалось, сканеры и сенсоры молчали, и мы, стискивая оружие и прикрывая друг друга, медленно шли вперед, методично обыскивая каждую щель. Здесь нога человека не ступала, кажется, с самого начала войны, на что недвусмысленно намекал толстый слой пыли, покрывающий все поверхности. И я немного успокоился. Ровно до того момента, пока в пыли не обнаружился широкий след, ведущий куда-то вглубь территории. «Внимание!» — тихо проговорил я в комлинк. «Здесь кто-то был». Сделав снимок пыльного пола с хорошо различимой полосой следа, я сбросил его в тактическую сеть. Отряд на миг замер, оценивая увиденное. А потом послышалась команда Эвереста. «Отряд на местах. Смотреть в оба. Алтай, вперед! Посмотри, что там за дерьмо!» Я поморщился, но двинулся вперед, стараясь ступать так, чтобы шаги не разносились по всему цеху гулким эхом и крепко стискивая цевьё винтовки. Остальные члены отряда замерли на местах, поводя стволами оружия и всматриваясь в сумрак помещения. Медленно приблизившись к проплешине следа, я огляделся и присел перед ним на колено. «След. Ширина. 70 сантиметров. Непрерывный, равномерный», — докладывал я о своих наблюдениях. «Достаточно свежий, не успел пылью припасть». «Хм, тут есть что-то еще». «Конкретнее!» — голос Эвереста звучал нервно. «Погоди!» — отмахнулся я. Протянув руку в перчатке, я провел пальцем по следу и поднес его к лицу. «Дерьмо!» «Что там, Алтай?» «Влага. Какая-то сопливая хрень. Слизь или что-то вроде». Кто-то выругался. «Тут что-то проползло. Я представил змею толщиной 70 сантиметров, и мне стало дурно. Хотя нет, змея оставила бы волнистый след. Здесь же он практически ровный. Не вставая с колена, я огляделся. Черт, след здесь не один. Этот в глаза просто бросается больше. С обеих сторон от слизистой полосы на полу виднелись и другие следы. Странные, узкие, частые. как будто кто-то на коньках ехал. Я представил двух конькобежцев, волокущих дохлую анаконду, и с трудом подавил нервный смешок. «Еще следы», — доложил я. «Другие, как будто...» «Опасность!» — взвыла вдруг у меня в голове Элис, а перед глазами полыхнула красным схема уклонения. Не думая, что делаю, я рванулся назад, падая на спину и перекатываясь через плечо, а на то место, где я находился секунду назад, приземлилось нечто. Вытянутое, гибкое тело, покрытое панцирем, опиралось на четыре конечности, заканчивающиеся костяными отростками. Судя по всему, обычно монстр бегал на шести, но сейчас две передних выполняли роль оружия, опасного и смертоносного. В том, что серповидные клинки заточены как бритва, я даже не сомневался. Видел, на что они способны совсем недавно, в депо и офисах обогатительной фабрики. В том, что рейдеры столкнулись именно с этим, не было никаких сомнений. Тварь выгнулась, подняла переднюю часть тела вертикально, помогая себе держать равновесие мускулистым хвостом с внушительным жалом на конце, и щелкнула жвалами. Я вскинул винтовку и высадил длинную наполовину магазина очередь прямо в уродливую ромбическую морду с далеко выдающимся назад костяным гребнем. Вот только эффекта это не возымело. Пули лишь высекли искры из сегментов костяной брони, а в следующую секунду тварь прыгнула. Увернулся я лишь каким-то чудом, уйдя в перекат под ударом. Едва почувствовав опору, прыгнул вперед, стелясь над полом в длинном низком прыжке. Если бы не модификации, мне бы такое в жизни не удалось. Позади послышался дробный перестук. Я развернулся и едва успел отпрянуть, как воздух передо мной с гудением рассекли костяные клинки. Бросив бесполезную винтовку болтаться на ремне, я дернул из-за спины Прометей, одновременно отпрыгивая назад нелепым, не имеющим ничего общего с легкостью и изяществом, прыжком. Подняв ствол Прометея, я утопил спуск, и несколько голубых энергетических разрядов устремились навстречу монстру. Сгустки плазмы ударились о броню, расплескиваясь по ней, и на первый взгляд не нанося твари никакого урона. Но уже через секунду она откинула морду назад, издавая дикий пронзительный вопль боли, а в воздухе ощутимо завоняло паленым мясом. Продолжая отступать, я поливал монстра очередями, целясь не столько в морду, кажется, целиком защищенную природной броней, сколько в туловище. Разряды плазмы бились в панцирь, лопались и проникали между сегментами, заставляя плоть гореть, а тварь оглашать пространство цеха воплями, разбивающимися о стены и расходящимися по перерабатывающему заводу многоголосым эхом. «Алтай, в сторону!» Я только сейчас понял, что с самого начала боя в наушниках звучит настоящая какофония из голосов товарищей по отряду. Продолжая стрелять, я сместился с линии огня, и помещение наполнил басовитый стук пулемета. В бой вступил Эверест. Крупнокалиберные пули, разогнанные до безумных скоростей, били в панцирь монстра, ломая щитки брони и заставляя тушу морфа трястись и вздрагивать. Однако этого было недостаточно. В очередной раз, выдав дикий крик, обезумевшая тварь оттолкнулась конечностями от пола и рванула в мою сторону, словно не желая умирать в одиночку. Время будто остановилось. Глядя, как прямо на меня несется порождение ночных кошмаров, я переключил режим стрельбы Прометея и, утопив спуск, удерживал его в таком состоянии, отстраненно слушая, как взвывает накопитель. Еще секунда, и винтовка толкнула меня прикладом в плечо, выплевывая за один раз весь заряд накопителя. Щелкнуло, а пол стукнула израсходованная энергоячейка, а потом меня будто что-то швырнуло назад, ударив напоследок по глазам ярко-синим сполохом. Грохнул взрыв. По телу пробежала волна жара, не до конца рассеянная защитным покрытием костюма, и все стихло. «Твою мать!» — отчетливо послышалось в наушниках. «Алтай, ты там живой?» «Угу», — промычал я, с трудом поднимаясь с пола. Колени дрожали, а ватные руки с трудом удерживали Прометей. «Уничтожен биоморф. Класс неизвестен. Степень изменений неизвестна. Донор неизвестен. Степень опасности 12. Дополнительная опасность неизвестна. Вы получаете 5000 очков опыта. Использован множитель индекса выживаемости. 5000 умножить на 2,5 равно 12500. Текущий уровень 21. До нового уровня 7500 очков опыта. Вы получаете бонус 20 тысяч кредитов. Кредитов на счету 90387. Прогресс достижения убийца морфов 8 из 10. Ранг достижения 3. Убивая морфов, вы помогаете возродить рапсодию. Продолжайте уничтожать инфицированных ксеновирусом людей и животных и получайте бонусы от администрации. Внимание! Доступно новое задание. Класс специальное, групповое. Приоритет высочайший. Благодаря вам в секторе зафиксирована подозрительная ксеноактивность. Совпадения в бестиарии отсутствуют. Уничтожение враждебных форм жизни – задача первостепенной важности для каждого обитателя полигона. Но невозможно эффективно бороться с тем, о ком ничего не знаешь. Соберите информацию о новой форме жизни. Принимаются видеозаписи и снимки приемлемого качества. Загрузите информацию на серверы полигона в ближайшем форте или безопасной зоне. Соберите образцы тканей неизвестной формы жизни. Обеспечьте их сохранность. Загрузите в терминал сбора биоматериала в ближайшем форте или безопасной зоне. Зачистите сектор. Отыщите и уничтожьте все враждебные формы жизни в этом квадрате. Награда вариативная. Штраф за отказ от задания – 20 тысяч очков опыта, 20 тысяч кредитов для каждого из членов группы. Принять? Да? Нет? Твою мать! Во что я опять вляпался? Спустя почти час, придя в себя и закончив с перерабатывающим заводом, мы собрались на погрузочной рампе, чтобы обсудить случившееся. «Что это за хрень была?» И без того бледный Стэн, кажется, побелел еще сильнее. «Понятия не имею, никогда такого не видел!» Обычно спокойный Эверест сейчас таким не выглядел. Подняв забрало шлема, он нервно курил, глубоко затягиваясь старомодной сигаретой с фильтром. «Алтай!» «Первый раз такую хрень вижу». Я сидел у стены, сняв шлем, и пытался напиться из фляги, выбивающей стаккато горлышком по зубам. «Черт! Вот что стоило гидратор на базе наполнить?» «Что думаете по поводу задания?» Эверест докурил, бросил окурок и с каким-то остервенением втоптал его в землю. «Сложно сказать», — скривился Марк. «Мираж?» Пристыженный разведчик, не заметивший врага, поморщился. «Придется брать. Если отказаться, у меня уровень слетит. Да и 20 тысяч кредитов. Стэн?» «Поддерживаю», — второй энфорсер кивнул. «Если бы тварь не застала нас врасплох, мы бы ее в два счета уделали. Алтай вон, считай, в одиночку ее положил». «Алтай, что думаешь?» «Честно?» «Не знаю. Я как все. Но на самом деле мне не очень хотелось бы с десятком таких столкнуться. Особенно в помещении. Признаваться в том, что у меня и от встречи с одиночной тварью поджилки до сих пор трясутся, не хотелось. Но, кажется, это и так было видно. С другой стороны, жалко терять 20 тысяч. Почти весь прогресс за сегодня. И у меня тоже уровень слетит. Думается, мне говоря о прокачке, Сандерс имел в виду рост уровней, а не их потерю». Эверест кивнул и на некоторое время замолчал. «За задание с высочайшим приоритетом система должна хорошо отсыпать», — задумчиво проговорил он. «И опыта, и кредитов. Специальные задания не так часто выпадают. Не хотелось бы упускать такую возможность». Я едва сдержался, чтобы не хмыкнуть. «Не так часто. Да я, блин, кажется, только такие и выполняю с самой высадки». «Ладно, голосуем. Я за то, чтобы взять задание. Мираж?» «Согласен. Стэн?» «Поддерживаю. Марк?» «Я как брат. Конкретнее». «Согласен. Рэй?» «А что, Рэй?» — в наушниках раздался голос снайпера. «Вы мне тварь покажите, я ее срежу. Че болтать-то?» «Ну да, легко так говорить, сидя в относительной безопасности. Подставляться-то нам». «Алтай?» Я лишь пожал плечами. «Ну, я в любом случае в меньшинстве, чего меня спрашивать?» «Хрен его знает. С одной стороны, мы теперь знаем, чего ждать, с другой...» «Ладно, осталось всего-то шахту осмотреть, и привет. Этих тварей не может быть много, иначе на шум со всех сторон сбежались бы. Сейчас еще перекурим, соберемся и одним махом все закончим. Вернемся на базу красавчиками. И тебя прокачаем, и сами в накладе не останемся, и в форту очков влияния заработаем. Кажется, Эверест убеждал сам себя. И это ему удалось. Давай, боец, еще 5 минут отдыха и идем работать. Закончим с этим. Я мрачно кивнул и начал проверять оружие. С убийством твари гнетущее предчувствие чего-то нехорошего не исчезло. Скорее наоборот, усилилось. Но не рассказывать же об этом Эвересту и остальным. Это Дис бы меня понял, а эти... Тяжело вздохнув, я поднялся, пристроил винтовку за спиной поудобнее, передвинул гранатный подсумок и крепче сжал цевьё Прометея. «Готов!» — угрюмо буркнул я. Повеселевший Эверест хлопнул меня по плечу. «Чё кислый такой? Не ссы, боец, прорвёмся! Сейчас быстренько разделаемся с заданием и на базу. Нам сегодня везёт. Нормально всё будет, вот увидишь. Пошли!» «Угу. Мне б твою уверенность!» Сплюнув в пыль тугую липкую слюну, я поправил ремень излучателя и шагнул вслед за воодушевившейся и жаждущей наживы группой. «Не довело бы нас до беды это воодушевление».